или прикладывать к глазам тертый картофель, яблоко, огурец в марлевой салфеточке. Не стоит растягивать на неограниченный срок восстановление зрения и здоровья. Наслаждайтесь упражнениями. Выполняйте их с радостью, с улыбкой. Это способствует положительному психологическому настрою, устранению зажимов психических и мышечных. Не забывайте про дыхание. Чаще дышите через глазки. Добивайтесь ритма дыхания. Вдох – короткий, выдох – полный, и еще чуть да выдохнуть и снова вдохнуть. Не забывайте о связи зрения с состоянием позвоночника вашего и желудочно-кишечного тракта. Занятие второе. Я попрошу всех одеть одноглазые очки или пиратскую повязку. Теперь, как только вы начинаете вместе с нами заниматься, читая эту книжечку, сразу одевайте такие очки и старайтесь вообще почаще ходить в них или с повязкой. Я уверяю вас, что уже через несколько дней вы почувствуете улучшение зрения. Это подтверждает и наши, и зарубежные офтальмологи. Когда работает один глаз, начинается заметное улучшение зрения и у того глаза, который работает, и у того, который прикрыт шторкой. На предыдущем занятии мы говорили о том, что возможности метода Геннадия Андреевича Шичко поистине уникальны. Наверное, ничего удивительного здесь нет, просто в нем удалось объединить несколько направлений в работе с человеческим организмом. Здесь, как я уже говорил, есть и педагогика, и психология, и самостоятельная работа, и тренинг, и так далее. Практика показала, что когда мы начинаем работать со всем организмом, а не только с глазами, то результаты оказываются просто уникальными. Да, все в организме взаимосвязано. Потому и упражнения для позвоночника – очищение печени, скажем, и аутотренинг помогают оздоровлению глазных нервов и мышц и, в конечном счете, улучшению зрения. Но, пожалуй, самое важное – изменение нашего сознания, когда мы сами его перестраиваем. В организме человека есть, как многие из вас знают, биоэнергетические центры, так называемые чакры. Они связаны с различными стихиями – огнем, землей, водой, воздухом, одним словом, со всем тем, что нас окружает и что на нас влияет. И кроме того, именно они связывают, соединяют нас с космосом. А он дает нам самую сильную и самую целебную энергию. Чтобы избавить человека от болезней, она, эта самая энергия, проходит через позвоночник, всасывая больную, черную энергию организма и через копчик выводит ее в землю, в самую глубину земной тверди, где в расплавленной магме та грязная энергия сгорает. Вот такое очищение дарит нам космос. Но, увы, из-за безалаберного образа жизни, дурных привычек, неправильного питания, каналы связи с космической энергией засоряются.